Иван зря бодрился. Обстановка стремительно ухудшалась с каждым днем. Внешне дела обстояли как раз неплохо. Из других городов Франции поступали подтверждения, что воля короля исполнена. Все командорства Тампля захвачены. Братья-рыцари заключены под стражу. Священный трибунал приступил к следствию. Редкие очаги сопротивления в городах Безье, Труа и графстве Невер подавлены без всякой пощады и снисхождения. Казалось бы, затея Филиппа Красивого увенчалась безоговорочным успехом. Разве что забеспокоившихся госпитальеров пришлось успокаивать и официально сообщать контурам ордена святого Иоанна Иерусалимского, что королевская власть и инквизиция не имеют к ним никаких претензий, а вовсе наоборот, полагают иоаннитов надеждой католического универсума и единственной силой, способной защитить оставшиеся христианские владения Средиземноморья после падения еретиков и отступников Тампля. Посвященным в деликатные подробности было известно другое. Меры, принятые к скорейшему разысканию бежавших из Парижа командоров и рыцарей ордена, положительных результатов не принесли. Тройные заставы на основных дорогах и проселках оказались неэффективны. Тщательные изыскания агентов инквизиции и службы короля в Фонтебло и окрестностях оказались неуспешными. А ведь по всем свидетельствам таинственные возы с сеном двигались именно в этом направлении, к югу от столицы. Провенское командорство считалось небогатым и провинциальным. Там схватили всего 4 рыцарей и 1,5 сержантов. Причем первых застали в момент непристойной оргии с падшими женщинами и молодой прислугой мужского пола. В глухомане несложно заскучать и от праздности предаться чувственным удовольствиям. Но храмовники все-таки монахи, давали обет. Указанное обстоятельство возмутило доминиканцев. Провена и более всего местная инквизиция принялись за дело с поразительным рвением. В Париже в это время предполагали, что исчезнувшие сокровища могли упрятать в лесу Фонтебло. Площадь огромная, места дикие и малонаселенные. Искать придется до второго пришествия. Однако родительные провенские доминиканцы прислали гонца в Сен-Жан с копиями первых показаний. Распутные братья-тамплиеры признались с изумительной быстротой, явно не понимая, что происходит. Да, в последний месяц грузы через Провен проходили. В командорстве обозы меняли лошадей. Направление – запад, побережье Гесперийского моря, крепость Ла-Рошель. Когда известия достигли ушей Гийома де Нагаре, канцлер долго не размышлял. «Давайте испытаем в деле шевалье де Портене. Предоставим ему в подчинении 10 верных людей и проверим, что творится в Ла-Рошеле. Тем более, что доклады оттуда запаздывают. Вот неприятность». «У вашего величества есть возражения?» Уговаривать Филиппа IV не пришлось. Иван получил рескрипт короля спустя час. Просиял, как солнышко безоблачным утром. Рявкнул, они мне поверили, и обрадовал Славика. «Мигом собирайся, мы отправляемся на Атлантическое побережье». Появился след. Неясный, сомнительный и полустертый, но это лучше, чем ничего. «Ла-Рошель». Как и говорил брат Герард, вчерашним днем навеки упокоившийся на кладбище аббатства Сен-Жан. Похоронили его скромно, как и подобает монаху ордена проповедников. Присутствовали только свободные от послушания братья-доминиканцы, настоятель собора, да Славик с Иваном. Гуго де Кастро вырваться со службы не смог. Прочих медиаторов к церемонии не допустили бы. Устав обители не дозволяет. Город, который доставит множество неприятностей католическим королям Франции в эпоху Реформации, недаром был облюбован тамплиерами. Удобное расположение, закрытая бухта, 2 огромных острова, Сен-Жорж и Ре, прикрывают гавань от разгула стихии в Бискайском заливе и штормовых волн. Самая середина Атлантического побережья королевства. Отсюда, недалеко до христианских королевств Испании и Англии, обогнув Пиренейский полуостров и минуя Гибралтар, можно войти в Средиземное море. Следуя на северо-запад, в обходе Британии, через несколько дней увидишь берега Гибернии Ирландии и Шотландии, а там и до скандинавских стран недалеко. Тамплиеры вывозили из Ла-Рошеля вино и соль, получали грузы тканей и зерно из Кастилии и Арагона, шерсть из английских графств. Торговля процветала. пошлины, налоговые сборы в казну и государственный надзор отсутствовали как данность. Орден от мирской власти независим. Десятину он платит исключительно апостольскому престолу и папе. Входящий в королевский домен графства Пуату не получало от деятельности тамплиеров ни единого денье. Номинально Ла-Рошелью управлял назначаемый из Парижа Прево. Но жители города, порта, от гильдийских купцов и мелкопоместных дворян до распоследнего рыбака прекрасно знали, кому на самом деле принадлежит гавань, верфь, десятки сараев для хранения товара, да и весь городок в целом. Оттого события в Ла-Рошелле 13 октября и последующие двое суток привели мирных горожан, если не в ужас, то в состояние, близкое к умопомрачению. В город нежданно нагрянули королевские латники из Ангулема, причем возглавлял их самолично епископ Ангулемский Адемар. Объяснимо. В столице епископата командорства ордена храма не было. Адемар получил запечатанный пакет из Парижа загодя с приказом скрыть за сутки до общефранцузской атаки на тамплиеров и немедля выйти с войском в сторону Ла-Рошелли. Филипп и Нагаре имели основания не доверять тамошнему Прево. Коррупция и в XIV веке процветала. Местные власти находились на содержании храмовников и без лишней опаски поглядывали в сторону отдаленного консьержи. Где Пуату, а где Иль-де-Франс? Вероятно, длинная рука, вознамерившегося единолично править Францией Филиппа Красивого, когда-нибудь дотянется и до приморских областей. Недаром король сделал графство частью своего домена после смерти последнего претендента на земли, Гуга Поотевинского. Когда-нибудь, но не сейчас. Епископ Адемар припоздал. После неспешного марша и ночного отдыха 120 военных, включая подвассальных королю рыцарей и вооруженных пеших, оказались в Ла-Рошелле только утром пятницы и были вынуждены именем короля требовать открыть ворота. Город, по неясным до времени причинам, находился на осадном положении. Ворота открыли. По местным меркам, 10 дюжин вояк – мощная армия. Известны случаи, когда дворянские замки захватывали в пятеро меньшим числом. Вспомним хоть знаменитую историю с Аутафортом, родовым гнездом знаменитого поэта-рыцаря Бертрана де Борна. Для взятия твердыни хватило всего 20 обученных латников с поддержкой в виде сиволапого мужичья. К Адемару вышел растерянный Прево и сообщил, что в Ла-Рошелле беспорядки. Ночью случилось необыкновенное. Какие-то чужеземцы напали на братьев-рыцарей Тампля, прямиком в гавани. Почему храмовники ночью готовили судно к отплытию? Не могу знать, ваше преосвященство. Что случилось потом? Свалка была, вот что. Разбойников полегло 8, еще 6 ранены, 2 целехоньки. Их схватили, заключены в командорстве тамплиеров, юрисдикция ордена. То есть как? Перевести в городскую тюрьму. Простите, ваше преосвященство, но командовать рыцарями храма я не могу. «Зато я могу», — ледяным тоном сказал Адемар Ангулемский и взглянул на секретаря. Тот предъявил Прево Ла-Рошелле свиток, подписанный королем Филиппом. «Этого тоже в цепи», — приказал Адемар, указав на Прево. Епископ в точности знал, что наместник его величества получил соответствующие распоряжения, но исполнять их не торопился. «Держать при обозе, глаз не спускать». Город-крепость Ла-Рошелль заняли за час, без лишних эксцессов. Порт закрыли. Ангулемские дворяне вошли в командорство Тампля и арестовали 13 храмовников, принявших свою участь на удивление безропотно. Епископ, пользуясь дарованными его величеством полномочиями, переназначил Прево города, поставив на этот пост своего племянника-мирянина, и первым делом отправился исследовать кладовые командорства. Нашел 32 тысячи ливров. Адемар сразу же допустил к расследованию монахов доминиканского и францисканского орденов, у которых были особые указания от Гийома де Вера, епископа Парижского. А через несколько дней, когда монсеньор почувствовал себя хозяином положения и прикидывал, какие выгоды епископату принесет конфискация имущества храмовников, из столицы прибыли доверенные люди государя Филиппа. Руководил небольшим отрядом некий Жан де Партене, человек упрямого и твердого нрава, непреклонный, суровый и не питающий уважения к провинциальным епископам. Единственные три слова, им постоянно употребляемые, звучали так. «Это воля короля». Противоречить же воле его величества невозможно. Чревато самыми дурными последствиями. Для Филиппа лица духовного звания такие же подданные, как и все остальные. Более того, мессир Портене выложил на стол перед епископом высочайшие рескрипты, дававшие самые высокие полномочия, и как дополнение предъявил бумаги священного трибунала. «А лучше с ним не связываться», — решил Адемар Ангулемский. «Пусть делает все, что заблагорассудится. Но отчет о действиях шевалье де Портене в любом случае будет отправлен в Париж, в архиепископство Реймское и дополнительно в Авиньонскую курию». Первым делом Жан де Портене приказал освободить мессиров, схватившихся с братьями Тампля в ночь на пятницу 13 октября, и немедленно перевести всех до единого в контурию госпитальеров. За ранеными нужен уход. Кроме того, ваше преосвященство, почему вы заточили их в крепость? Они нарушили законы короля, сударь. Может быть, тамплиеры и виноваты в известных прегрешениях, но по гражданскому римскому праву выходит, что именно рыцари храма подверглись нападению в ночь на пятницу. Вы спрашиваете, кто эти люди, монсеньор-епископ? Они служат его величеству Филиппу Капетингу, нашему государю. Других вопросов не последовало.